Глава 64. 23 августа 2016 года. 21.01. Осталось не больше минуты. Клотильда, почти ослепнув от слез, гнала все быстрее. Бесполезный телефон полетел на приборную доску. Перед ними простирался полуостров Ревеллата, который нужно было обогнуть, подняться до середины склона и спуститься, преодолев 20 крутых поворотов. Она не успеет. Разве что Якоб Шрайбер опоздает. А уж ей хватит минуты, даже секунды. Дедуля Кассаню молча сидел на пассажирском сиденье. Они несколько раз повернули у самого основания полуострова. Эпрокт на юге, маяк на севере, и пейзаж на время исчез из виду. Клотильда выжимала педаль газа, даже не думая о том, что навстречу в любой момент может выскочить грузовик или трейлер. Белая разделительная полоса казалась ей клейкой лентой, не дающей Пассату вылететь с дороги. Они достигли вершины, миновали стоянку, обдав пылью припаркованные там машины. Туристы с фотоаппаратами проводили их раздраженными выкриками, но она даже не заметила. Дорога была свободна на километр вперед. За 10 витками серпантина показался карниз Петра Кода. Клотильда увидела его. Она вдавила педаль газа, краем глаза уловив, как морщинистая рука Кассаню сжимает ремень безопасности. Красный Фуэго появился километром ниже, на выезде из бухты Порт-Агро. От карниза Петра Кода его отделяли несколько сотен метров. Она пролетела первый поворот на скорости больше 80 км в час. Ей показалось, что два левых колеса вот-вот оторвутся от земли и Пассат опрокинется. В последний момент ей удалось вывернуть их в противоположную сторону, потеряв несколько секунд. Она снова вдавила в пол педаль газа и сосредоточилась на дороге. Как же трудно, почти невозможно не смотреть на неумолимо приближающуюся красную точку. Фуэго, в котором сидят ее дочь и мать. Ей показалось, что машина замедляет ход, но безумная надежда погасла, как пламя на ветру. Водитель резко увеличил скорость и помчался по длинному прямому отрезку дороги, который заканчивался смертоносным поворотом на карнизе Петра Кода. Клотильда повторила его маневр, забыв о тормозах. Оставалось всего 4 поворота. Может, она успеет и перегородит Фуэго дорогу. Пусть врежется в нее, столкнет в пропасть, один раз она уже выжила там. Клотильда хотела спасти Пальму и Валентину. На себя ей было плевать. «Они сделали парапет выше», — напомнила себе Клотильда. «Я видела, когда клала цветы». Деревянную балюстраду заменили полуметровой каменной стенкой. Если мчащаяся на большой скорости машина врежется в это ограждение, ее развернет и закрутит между стенкой и горой, как шальное ядро в траншее, но вниз она не свалится. Два последних витка, меньше 300 метров. Слишком поздно. Через секунду Фуэго на полном ходу пробьет каменную кладку, отделяющую дорогу от пропасти, ощерившейся кроваво-красными камнями, которым не терпится утолить жажду, продлившуюся 27 лет. Клотильда закрыла глаза. Фуэго, тот, настоящий, взлетает в небо. Отец сжимает руку женщины, которая не была ее матерью. Николя улыбается, предпочитая умереть молча, но с улыбкой. Кассаню закричал, схватился за руль Пассата и резко крутанул. Машина воткнулась в насыпь, снеся головки желтых смолоносец, и они золотыми каплями брызнули на ветровое стекло. 21.02. Пассат замедлил ход, но не остановился. Его подбрасывало и трясло на выбоинах и камнях осыпи. Клотильда против воли открыла глаза. Она увидела, как Фуэго слегка изменил траекторию, как будто водитель в последний момент решил уклониться от стенки над пропастью. У нее появилась безумная надежда, что автомобиль соскользнет по камням, потеряет крыло, дверцу, но в конце концов остановится. Нет, она ничего не поняла. Якоб Шрайбер раз 100 фотографировал этот поворот, обследовал его, изучал, обнюхивал и репетировал последний миг своей жизни. Немец не пошел по стопам Поля и Дрисси. Он бросил фуэго на бревна кругляки над бухтой. Они треснули, разлетелись, и машина на мгновение застыла в невесомости на фоне неба. Клотильда знала, что ее мать внутри, что ее дочь внутри. Фуэго полетел вниз, туда, где море неустанно билось о скалы. Все было кончено.